Глава шестая. Отряд всадников на суфимах двигался по широкой дороге, тянувшейся через зеленый луг. Воины были расслаблены. Многие сняли свои кирасы и шлемы. Здесь нечего было опасаться. Ни один разбойник не станет нападать на такой большой отряд. В колонне находилось почти 1500 храмовых стражников. Офицер торопил своих разленившихся солдат. Он надеялся еще до темноты попасть в Коралиум. В случае задержки им придется долго ждать, пока охранники откроют ворота, а могут и вообще не пустить. Местные крестьяне окончательно сошли с ума. Вовсю распускали нелепые слухи о появлении большой вражеской армии. Но солдаты в это не верили. Все, на что способны проклятые цохваны, нападать из-под тишка и быстро убираться прочь в свой Нотингем, спасаясь от справедливого возмездия. Неясный шум заставил офицера оглянуться. Потрясенно обомлев, он первым делом пожалел, что разрешил воинам снять раскалившиеся на солнце тяжелые доспехи. Затем офицер проклял свою непоседливость. Зря он добровольно вызвался в этот поход. Но ведь все знатоки нахваливали горячих горожанок Коралиума. Он давно мечтал на личном опыте в этом убедиться. Больше офицер пожалеть ни о чем не успел. Длинная хищно зауженная пика, опередив защитный блок меча, пронзила его шею. Отряд Тевтона буквально смел вражеских всадников, промчавшись через всю колонну. Вырвавшись из схватки, бойцы оборачивались, разряжая арбалеты и луки. Деморализованные стражники яростно нахлёстывали суфимов и спешили укрыться в густом лесу. Однако убежать смогли не более 30 человек, кто вовремя догадался бросить быков и прорываться в гущу колючих зарослей самостоятельно. Быстро собрав богатые трофеи, победители удалились, не обременяя себя излишними хлопотами о погребении павших. Стражники, которых так ждали в осажденном Коралиуме, остались лежать на земле, погибнув бесславной смертью. Отряд Тевтона не потерял ни одного бойца. Камнеметы трудились уже третий день, обстрел не затихал ни на минуту. Изредка одна из машин останавливала свою разрушительную деятельность. Вокруг начинали суетиться десятки рабочих, спеша устранить поломку. Но остальные требушеты не стояли в это время без дела. На южной стене не осталось неповрежденных башен, с них снесли все верхние площадки с метательными машинами. Баллисты на стенах тоже не пережили обстрела. В нескольких проломах толпами копошились защитники, спешно возводя баррикады. Иногда прямо в их скопление ударял снаряд, вызывая хор ужасающих криков, но свою деятельность коралиумцы не бросали. Могучие укрепления местами превратились в груды развалин. Надо было выставить хотя бы какую-то защиту против орды цохванов. Горожане с радостью видели, что, несмотря на страшные разрушения, Коралиум не остается без защиты. Отовсюду несли бревна, подвозили на телегах камни, временные укрепления росли с огромной скоростью. Но то, что началось после полудня, погрузило защитников в пучину отчаяния. Машины начали метать зажигательные снаряды. Это был настоящий кошмар. Огромные сосуды, начиненные смолой и напалмом, посыпались на баррикады, сложенные преимущественно из бревен. Костры взметнулись на немыслимую высоту, дым пожарищ затмил солнце. Вперед выдвинулись полевые баллисты. Теперь не стоило бояться ответного огня. Они усилили разрушение, сметая защитников со стен. Лучники атонов ничего не могли поделать, На такой дистанции их оружие было почти бесполезно. Потеряв убойность, стрелы бессильно стучали по доспехам. От лагеря медленно тащили осадные башни, спеша вывести их на исходные позиции. Робин назначил штурм на утро. День был жарким, обслуга машин истекала потом, но им было легче, чем защитникам Коралиума. Для тех наступила настоящая баня. В матриархии стергов свирепствовала смута. Могучие владычицы традиционно, так как это происходило с пунктуальной регулярностью, грызлись за престол. Государство синекожих амазонок было самым оригинальным в галактике, но оно базировалось на твердых, нерушимых законах. Согласно им, в случае внутренней междоусобицы, корабли сторонников разных партий беспрепятственно бороздили пространство. Столкновения в космосе были строжайше запрещены. Нарушительниц ждал вечный позор. Смыть его было невозможно. Даже могучие боевые станции, где дежурство велось, несмотря на любые неурядицы, не обращали внимания на суетливые распри воительниц. Их интересовали только внешние враги. Бои велись исключительно на планетах, где имелись резиденции владычиц. Согласно тем же законам, они проводились при помощи исключительно холодного оружия и беззащитных доспехов. Яростные амазонки ожесточенно рубили друг друга в течение нескольких десятков дней. В конце концов, победительница получала действующий титул, а ее сторонницы весело делили гаремы погибших, не интересуясь мнением овдовевших мужчин. Честно говоря, их мнением в матриархии вообще никогда не интересовались ни по какому поводу. Боевая станция Энрулокус двигалась по высокой, слабо вытянутой орбите, далеко поднявшись над плоскостью эклиптики системы Тенир-4. Вокруг этого яркого светила обращалось целых 14 планет, за исключением 4 газовых гигантов. На всех велись широкомасштабные горные разработки. Помимо этого, сеть орбитальных производственных комплексов эксплуатировала все 3 астероидных пояса. Система Тенир-4, в силу неизвестного каприза природы, являлась самым богатым месторождением редкоземельных элементов в галактике. Соседние звезды тоже слабили своими богатыми рудниками, но с местными залежами их сравнить было невозможно. Подобные богатства следовало заботливо беречь, охотников за чужим добром хватает всегда и во все времена. Именно поэтому в черноте космоса парили 6 огромных космических крепостей. Регулярно корректируя свои орбиты, они не давали вероятным противникам выработать четкую схему атаки. В главной боевой рубке коротко продребезжал тревожный зуммер. Эа Яфира, дежурный офицер Энрулокуса, уточнила. Объект? С наблюдательного поста отозвались в ту же секунду. Рудовоз 1614, дежурный рейс, идет порожняком. Определил свое расчетное время выхода из гиперпространства на 143 секунды, что не выходит за пределы естественных флуктаций. Контроль? Есть контроль. Биометрия экипажа полностью соответствует характеристикам команды рудовоза 16-4. Кодировки стандартные. Что там с караваном на Ирму-7? Идет строго по расписанию. Передний вымпел совершит прыжок примерно через 25 минут. Вновь продребезжал зуммер. Объект? Нет данных. Подозреваем ложное срабатывание системы. Математическая вероятность подобного невероятно мала. Контроль? Есть контроль. Данных не поступает. Резервной смене отправлена контрольная запись показателей. Взбесившийся зуммер выдал целую серию звонков, сигнализируя, что в охраняемом районе вышли из гиперпространства сразу несколько кораблей. Объект? С тревогой спросил Ефира. Нет данных. Испуганно ответила наблюдательница. Проверь всеми средствами. Это может быть флот воительниц. Не хватало нам только их обстрелять. От наших сенсоров закрыться невозможно. Рабочим телом системы является все пространство вокруг Тенир-4. И здесь нечего делать флоту воительниц. У нас нет резиденции. Это простой технологический мир без биологически благоприятных планет. Зумер не замолкал. Выход оставался один. Сняв защиту, Ефира полностью активировала оборонную систему и по громкой связи заявила. Боевая тревога. Незадействованному персоналу немедленно занять свои места в резервных ячейках. Есть уверенный контакт на гравитационных каналах. Обрадованно отозвалась наблюдательница. Объект. Что-то странное. Множественные цели, но ни одна не имеет линейных размеров. Система воспринимает их как точки с массой, приравненной к легкому крейсеру. Бред. Но это так. Остальные каналы? Ничего. Мы не можем вести точную стрельбу по одним данным гравиметрии. Мигнуло освещение, стены задрожали, взвыла сирена. Панели взбесились яркой россыпью сигнальных огней. Пост номер 8. Повреждены мощным залпом субсветового гравера. Отключаем энергоприводы 4-й палубы. Переход на запасные через 15 секунд. «Щиты на полную мощность! Объект!» — крикнул Ефира. «Других данных не поступает. Отслеживаем трассу выстрела. Постойте! Есть! Получено изображение в оптическом диапазоне. Передаю на мониторы». Обзорный экран вспыхнул. Ефира потрясенно замерла. В космосе неслась огромная черная рыбина, суженная к голове до иглы. Далеко вперед уходили шипы спаренного гравера. «Анализ?» — приказала офицер. «Нет данных», — немедленно отозвался нужный наблюдатель. «Вы что, сговорились сегодня?» «Все наши сенсоры сошли с ума, они показывают полный бред. Мы не в состоянии сканировать этот объект». «Но хоть примерно, что это такое?» «Код на обшивке соответствует легкому крейсеру Империи Звездного Содружества. Масса тоже совпадает. Все остальное — полный бред. Этот корабль просто не может существовать. Его габариты не позволяют иметь кольцевое образование, а спаренный гравер занимает большую часть объема. Непонятно, как они вообще могут стрелять». «Перезагрузка системы защиты 11%, предупредил другой пост. «Дайте пеленги с соседних станций», — приказала Ефира. «Наше вооружение не может целиться в эти странные корабли. Необходима точная триангуляция. Торпедному посту беглый огонь, секторы 119, 144 и 208 по верхней полусфере. Задержка от 20 до 70 секунд. Плотность огня максимальная». «Перезагрузка системы защиты 17%. Ефира не надеялась зацепить эти невероятные корабли слепым ракетным обстрелом, но если создать на их пути завесу раскаленной плазмы, это немного сбавит повреждения от их беспощадного огня. Остальные боевые станции Тенир-4 тоже были атакованы. Рассчитывать на их помощь было бессмысленно, а флот отсутствовал, дружно отправившись на междоусобные разборки. Корабли противника, помимо огромной мощи и невидимости, отличались немалой маневренностью. Спешно подстраиваясь к быстро меняющимся данным триангуляции, Энера Локус открывала огонь из всего, что только можно. Станция успела уничтожить два вражеских крейсера. С момента первого тревожного сигнала до своей гибели она яростно сражалась почти 13 минут. оставив на месте уничтоженной крепости облако раскаленного газа, черные корабли перестроились в защитный порядок, принимая под охрану десантные суда, выходящие из гиперпространства. Вооруженных сил на планетах Тенир-4 практически не было. В это кризисное время их отозвали на штурм резиденции мятежной властительницы. Через 1 час 43 минуты после начала операции вся система перешла под полный контроль космического флота Империи Звездного Содружества. Системная оборона оказалась бессильной перед черными кораблями, каждый из которых нес в своей конструкции 5,5 килограмм невзрачного меркита.